Глава четвертая. Маргаритка. В доме с утра был переполох. Выпускница той же школы, где училась Женя, и старшая ее подруга Маргаритка, вместо того, чтобы сидеть с 7 утра за учебниками, все лето шла подготовка к экзаменам в высшую школу экономики, уже давно ползала по полу, заглядывая под шкаф, под тахту и даже под холодильник. «Ну где ежишка? Что он с 12-го этажа, что ли, убежал? Так и протопал по лестнице до 1-го». Женя стояла в ожидании. «Ой, вот он!» И Маргаритка стала палкой выгребать что-то из самого дальнего угла под тахтой. «Ой, какой он толстый! Что это он так растолстел, а?» «Ест хорошо», — сказала Маргариткина мама. «Всю ночь молоко лакал, 3 блюдца вылакал». А высокий спортивный Маргариткин отец повел себя странно. Выскочил из комнаты и в кухне, видела Женя из коридора, стал беззвучно сотрясаться, наклонясь над столом. Надо же, за ночь так разросся. При этих Маргариткиных удивленных словах ее мама выскочила вслед за отцом, он же, оставаясь в кухне, зажал себе рот ладонью и только глядел на жену выпученными глазами. Так, ничего и не поняв, озабоченная своими мыслями Женя пошла за Маргариткой, которая, ловко подхватив ежа ладонями под живот, понесла его в свою комнату. Там они долго шептались. Результатом этого шепота стали переговоры Маргаритки по мобильному с неведомым Стасом. «Дело идет о жизни человека». «Но при чем тут киллеры?» «Не заказали, а посадили». «Сколько сможешь, Стас? Если и не можешь, свои. Переговори с вашим генеральным. Он же интересуется правами человека. Вот тут и нарушено право человека на свободу. Ты понимаешь, что такое пожизненное? Читал про позу Ку в известиях? Совершенно невинен, Стас, можешь мне поверить. Мы все хорошо его знаем. Он не из тех, кто убивает, а из тех, кто спасает. Вот все и были уверены, что его в конце концов оправдают по кассации. Да, можешь считать, что оказались наивными. Сегодня, Стас, крайний срок, завтра рано утром». Женя слушала и глядела на говорившую во все глаза. Это была совсем не та Маргаритка, которая только что ползала по полу, разыскивая своего ежишку. Теперь она говорила с приятелем, успешным предпринимателем. И казалось, по тону этого разговора и по самим словам, что она давно учится в одном из самых престижных вузов страны, куда, как известно читателю, только готовилась поступать, а может, уже и закончила его. После Маргаритки набрала чей-то номер и Женя, кратко предуведомив кого-то, что минут через 35-40 она у него появится. Далее путь Жени лежал к любимым москвичами Патриаршим прудам, точнее, на Малую Бронную. Что касается странного поведения Маргариткиного отца, вызвано оно было следующим обстоятельством, которая тайком от нее будет открыта читателю, пока Женя преодолевает немалый путь от Пироговки на Патриаршие. Маргаритке же не суждено будет узнать об этом обстоятельстве долго-долго, до того времени, когда она сама обзаведется дочкой, и Маргариткины родители решат рассказать эту историю дочери и внучке. В неизвестно какое назидание. Дело в том, что отец Маргаритки привез ей с дачи маленького ежонка, то ли отбившегося от матери, то ли потерявшего ее в ночной схватке с неведомым ему врагом. Отец хотел как-то скрасить дочери целодневное сидение за учебниками в жаркие летние дни. Из-за жары занятия шли в основном на балконе. И действительно, Маргаритка уверяла, что Ежишка, такое имя ему она дала, ей очень помогает. Она зубрила, а он цокотал коготками по балкону или спал, свернувшись в колючий клубок. Но родители не знали, что именно ежата, в отличие от взрослых ежей, в неволе не выживают. И вчера поздно вечером, когда Маргаритка уже спала, ежонок вылез на середину комнаты и умер. Родители держали семейный совет. Конечно, жалко было ежонка. Отец вынес его из дома и где-то зарыл. Но их волновала дочь. Очень любившая животных Маргаритка могла, по их мнению, сильно расстроиться и вообще выпасть из плотного графика занятий. Тогда Маргариткина мама, склонная, как и Женина, к нетрадиционным решениям, решила в 6 утра, пока дочь спит, поехать на птичий рынок, купить там маленького ежа и запустить в дом. По-видимому, в мамином сознании или в подсознании застряла сказка, которую она в Маргариткином детстве читала ей вслух, о том, как еж соревновался с зайцем в беге. Там весь обман простодушного зайца основан был на полном сходстве одного ежа с другими, иголки и иголки. Маргаритке и уготована была теперь роль этого простодушного зайца. Но ни маленького ежонка, ни среднего даже ежа на всем птичьем рынке в то утро не нашлось. Ищущие объяснили. Недавно пошел слух, что ежачий жир лечит от каких-то болезней. И теперь для этой сомнительной цели живодеры скупают ежей. Пришлось забирать единственного, который был раза в 3 больше и толще погибшего. Маргаритка, как мы видели, сильно удивлялась, но обмана не заподозрила. И именно это заставляло ее отца, а потом и мать, давиться от смеха и выбегать в кухню, чтобы дочь не увидела и не заподозрила неладное. Вновь забегая вперед, сообщим также, что Маргаритка с еще большим рвением продолжила свои занятия и в высшую школу экономики поступила. А о невинном родительском обмане в последующие годы так и не догадалась.